К моему вящему удовлетворению, где-то через неделю шизоидные видения сами по себе прекратились. К тому времени начался активный процесс обучения в МУМ. Но сначала состоялось общее построение студентов всех курсов университета. Впечатляющее, скажу вам, зрелище 5500 будущих дипломированных магов. Хотя, не совсем так, количество старшекурсников все-таки здорово уступает числу студентов первого и второго курсов, что однозначно свидетельствует о жестком отсеивании нерадивых и бездарей. В принципе, все правильно, коль взялся за гуш, не говори, что не дюж. Всякий адепт, неважно какой направленности, обязан постоянно повышать свой магический потенциал. Также важным фактором является отношение студента к учебе. Известный по прошлой реальности тезис: от сессии до сессии живут студенты весело, здесь ни разу не проходит. Ну да, месячишка ты можешь валять дурака, но первая же проверка прогресса твоего чародейского дара непременно выявит твое халатное отношение к учебе и саморазвитию. Как результат, позорное изгнание из стен МУМ. А еще есть зачеты, экзамены и прочие барьеры на пути адепта к заветному диплому мага. Кое для кого они становятся непреодолимыми, из-за все той же нерадивости или природной тупости. Главное, что никакие родственные или иные связи не способны повлиять на объективное решение комиссии по отчислению, будь то хотя бы сам наследник государя-императора. Так что в плане подхода к процессу обучения здесь все равны. А вот в плане социальном не все так просто. Несмотря на формальное равенство в студенческой среде, простолюдин всегда останется простолюдином, а спесивый барин до конца дней своих будет отъявленным гордецом. Хотя насчет рабской психологии, я не совсем и прав. Большинство магов из низов с повышением своего чародейского ранга, соответственно, общественного статуса становятся высокородными и очень богатыми гражданами. Более того, они сами начинают презирать всяких мизераблей и прививают эту манеру своим отпрыскам. В результате, общество не гомогенизируется по социальному признаку, несмотря на декларируемыми передовой российской общественностью лозунги о равенстве и братстве, оно так и остается раздробленным на одаренных и бездарей, богатых и бедных. Справедливости ради, стоит отметить, что подобная ситуация характерна не только для России, но практически для всех прочих земных государств. Оставим социальное неравенство разного рода социалистам, вернемся к нашим баранам. Из-за периодических болей в голове и фантомных видений все это время мне приходилось заниматься исключительно учебой, да и то без фанатизма. О том, чтобы приступить к исследованию свойств загадочного амулета, подобранного мной с тела несостоявшегося наследника великого рода Потоцких, речи не могло идти. Стоило мне лишь воскресить в памяти мерзкую рожу иномирного чудища, как под черепной коробкой начинался назойливый зуд, как предвестник будущих невыносимых мигрений. После построения и зажигательной речи ректора на тему «Стране очень нужны маги», мы нестройными рядами и колоннами протопали мимо трибуны с самыми именитыми преподавателями нашего вуза. Затем нас, второкурсников, развели факультетские кураторы по аудиториям, где ознакомили с учебным планом на ближайший семестр, а также с рекомендованным списком учебной литературы и расписанием занятий. Ознакомившись с перечнем книг, печально вздохнул: сплошные введения в практическую артефакторику, в теоретическую рунологию, в построение элементарных магем на основе некоторых алфавитов, в магическую механику, в ювелирное дело, ну и так далее в том же духе. Выходит, целых полгода мне предстоит заниматься банальной элементарщиной. Жаль, что в МУМ не предусмотрена система экстерната. Тут прям как там, записался в комсомольцы, изволь железную дорогу в трескучий мороз строить, то есть преодолевать трудности, созданные на ровном месте из ничего. Веселей, ребята, выпало нам строить путь железный. А короче, бам, бляха-муха, откуда только что берется про тот бам и подвиг комсомольцев-строителей. К моменту моего взросления все уже о них успешно позабыли, а вот песенка у меня на слуху. Где ее услышал, хоть убей, не вспомню, несмотря на свою абсолютную память. Вот такая ерунда. Начало нового учебного года отметил в скромной компании моих друзей. Крепких спиртных напитков из-за опасений за свое здоровье не употреблял, ограничился бокалом сухого вина. Посидели, помянули былое. Часиков в 10 гости покинули мою холостяцкую обитель. На следующее утро начался уже вполне себе будничный учебный процесс. Лекции, семинары, лабораторные работы, практикумы. Для кого-то темп бешеный, мне же после летней стажировки на границе, да при моих-то феноменальных памяти и сообразительности, процесс абсолютно не напряжный. Раздражала необходимость торчать на лекциях. Редкий преподаватель подавал материал в краткой сжатой форме, не для того его тут держат. Чаще всего зерна истины были погребены под словесными грудами псевдофилософского толка. У каждого препа имелась собственная теория строения мира, и попробуй студент на семинаре, зачете или экзамене ее оспорить. Наверняка точно такая же хрень творится и в моей прошлой жизни. Жаль, не сподобился там получить высшее образование. Зато в ПТУ были исключительно правильные предметы. Слесарное дело, обучение работе на станках, газоэлектросварочные работы и так далее. Все собственными шаловливыми ручонками опробовано. Вспомню, как однажды на сварочном участке зайчиков наловил, так вздрогну, уверяю, последствия гляделок на электрическую дугу не из самых приятных. Да и вообще, там было весело. Другой стороной фантастически бурного впитывания знаний моим мозгом стало наличие у меня приличного количества свободного времени. В то время, как все прочие студенты после занятий просиживали часами в библиотеках или протирали штаны на факультативных занятиях, кстати, не бесплатных, мне было достаточно выжать из лекционного материала лишнюю воду и усвоить полезную информацию в, так называемой, сублимированной форме. Если что не понимал, обращался непосредственно к тому или иному профессору с конкретным вопросом. Так или иначе, но трудностей с обучением я не испытывал. Куда я тратил это свободное время? Пока меня мучили мигрени, старался не напрягать без особой нужды мыслительный аппарат. После того, как головные боли остались в области воспоминаний, я все-таки решил вплотную приступить к изучению загадочного артефакта. Для начала перенес на бумагу все знаки, упакованные в виртуальном информационном поле. Так оно будет более наглядно и менее опасно для моего здоровья. Но начало изучения объекта с трех десятков символов, нанесенных на поверхность металлического диска. Как оказалось, каждый из них является ключом-допуском к определенному виртуальному массиву данных, сосредоточенных в астральной проекции. Удобно, черт побери, если пытаться выгравировать каждый знак в металле, артефакт окажется размером с колесо КамАЗа, может и больше. А так бляха диаметром 4 см и толщиной в 5 мм, сработана из сплава платиноидов. С определением ее химического состава трудностей у меня не возникло. Как уже отмечалось, каждый рельефный символ открывал допуск к отдельной группе других знаков, на сей раз в энергоинформационном виде. У меня уже имеется архисложный артефакт, не поддающийся пока изучению из-за ограниченности моих магических возможностей, мой чудесный браслет с большим домом и приличным участком земли. Однако там реализован совершенно иной принцип микронизации магем, а именно их реальное уменьшение с физической привязкой к граням бриллиантов. Прошу прощения, если выражаюсь не очень внятным и понятным языком. Вот когда стану дипломированным специалистом, тогда разложу все по полочкам, а пока объясняю, как умею. Итак, вычертив сначала каждую группу знаков и сравнив их вид, я не обнаружил ни одного повторяющегося символа. Теперь передо мной стояла нелегкая задача разобраться в функционале каждого из них. С синергическими элементами оказалось значительно проще, их всего 5, и я уже примерно догадываюсь, каким образом они работают в плане объединения магических символов в рабочую магему. Ну все, хватит пялиться на пляшущих человечков. Я выделил произвольный знак, воспроизвел перед мысленным взором его трехмерную конфигурацию и начал потихоньку по капельке вливать туда силу. К моему глубокому удовлетворению, означенный виртуальный объект не начал работать как пылесос, принудительно выкачивающий из мага энергию, как это обычно бывает с магимами, используемыми местными чародеями. Более того, мне приходилось прилагать определенные усилия, чтобы запихнуть в символ очередную порцию энергии. Это здорово, поскольку при работе с демоническими формулами внезапное магическое истощение мне не грозит. На расшифровку первого знака у меня ушло около 5 минут. Он оказался элементом внепространственной структуры, судя по функционалу, узилища, в котором была заточена грозная тварь. Посидев над символами около получаса, я осознал, что бездумно расшифровывать все знаки, без привязки к определенной группе его принадлежности не имеет никакого смысла. Частотный анализ проведен. Повторяемости не обнаружено, ничего интересного и полезного мне это не дало, значит, работаем в комплексе над отдельно взятой магимой. За пару часов мне удалось полностью разобраться со структурой заклинания локального внепространственного объема, откуда, собственно, и пришел в этот мир опасный демон, не по собственной воле, разумеется, Уж очень ему было неуютно в наших реалиях, поэтому после потери над ним контроля оператором, Мухой устремился в привычную среду. Не повезло ему, взорвался акигаубичный снаряд. Интересно, маги, исследовавшие его останки, что-нибудь интересненькое там обнаружили? Уф-ф-ф. Стерев со лба несуществующий пот, я откинулся на спинку стула с тем, чтобы еще раз полюбоваться результатами проделанной работы. По большому счету, назвать внепространственный объем узилищем, язык не поворачивается, скорее персональная прорва для одного монстра, выбраться откуда по собственному хотению тот не способен, исключительно по воле мага, поместившего его туда. Иначе территорию радиусом полсотни километров с довольно сложным рельефом не назовешь. Теперь я примерно догадываюсь, для чего предназначены остальные магические формулы, заключенные в платиново-иридиево-палладиево и так далее по списку элементов платиновой группы кругляш. Тварь большая, наверняка, прожорливая, а это означает, что должна иметь место пищевая пирамида, обеспечивающая ее физическое существование, также привычные ей климатические условия, газовый состав атмосферы и еще множество иных жизненно важных факторов. И же со всем этим должен присутствовать блок абсолютного подчинения демона хозяину амулета. Вполне допускаю, что в амулет внедрен еще много всякого разного, но пока не расшифрую все магимы, полного представления о чудесном артефакте не получу. Во всяком случае, лед тронулся, и слава богу, все оказалось не так страшно, как я накрутил у себя в больной башке. Впрочем, лучше все-таки перебдить, чем, ну сами понимаете. Только приступил к изучению следующей группы символов, раздался стук в дверь. Входите, не заперто. Интересно, кого это принесло в мой законный выходной? Дверь распахнулась, и на пороге нарисовалось чучелообразное существо, вроде бы женского пола. Судя по нашивкам, студентка четверного курса философского факультета. Во всяком случае на ней присутствовала юбка, в остальном биологический объект вида Homo sapiens представлял собой нечто среднего рода. Светить столь вопиющей невзрачной физиономией, фигурой гермафродита без талии, сисек и попы, вдобавок, кривыми ногами в вектор развитой магии, по моему глубокому убеждению, просто неприлично. Еще в бытность Ильей Мурашкиным меня удивляло количество соотечественников с отвратительной кариозной улыбкой. К концу 20 века стоматология в России сделала гигантский скачок по сравнению с тем, что было в СССР, и красивые зубы перестали быть проблемой для широчайших слоев населения, при этом многие индивиды по каким-то непонятным причинам не пользовались возможностью сделать себя немного красивее. В магическом мире избавиться от физических недостатков еще проще и без дорогостоящей пластики, тем более, для одаренной девушки. Студент зубов, существо уставилось на меня невыразительным взглядом мутных водянистых глаз цвета свежего гноя. БРР, так точно, красотка, именно Владимир Зубов. Мой легкий троллинг был оставлен дамой без внимания. Так вот, Зубов, немедленно к ректору, выдала философиня приказным тоном, после чего тут же удалилась. И слава богу, собираться долго не пришлось, лишь физиономию сполоснул прохладной водицей, дабы выглядеть как можно бодрее, после чего направился в указанном направлении. «Ну здравствуй, Владимир Зубов», — поприветствовал меня с порога Константин Константинович. «Здравствуй, Владимик». «Ага, мой декан также присутствует в кабинете ректора. Интересно, чем именно для меня это чревато? Ну никак не может это быть простым совпадением. Здравия желаю, ваше высокопревосходительство», — по-военному рявкнул я, на что оба ученых мужа осуждающе поморщились, давая понять, орать в храме науки не есть камильфо, однако от устных замечаний воздержались. Судя по направленным на меня суровым взглядам Блинова и Тернового, грядущая наша беседа ничего хорошего для меня не обещает. Прям пара заядлых энтомологов с интересом следят за последними движениями только что наколотой на булавку бабочки, предварительно поспорив, сколько времени та проживет. Ну рассказывай, студент Зубов, что нам теперь с тобой делать? Ну да, точно энтомологи. Я вас не очень понимаю, Константин Константинович. Дуэль с Потоцким была проведена согласно всем параграфам утвержденного государем императором кодекса. А то, что студент пытался применить против меня запрещенный артефакт, так и не моя вина вовсе. Нет, Владимир, еще сильнее нахмурил брови ректор, сейчас речь не о том малолетнем придурке, умыкнувшем из дома запрещенный артефакт. Более того, низкий поклон тебе лично, за то, что смог выявить преступника. Также, скажу по секрету, Если ты ожидаешь удара в спину от кого-нибудь из Потоцких, забудь, нет больше такого великого рода в списках дворянских родов Российской империи. Сказать, что удивлению моему не было предела, ничего не сказать. Мне аж моя собственная нижняя челюсть едва ногу не отдавила. И еще, погинь, в разговор вступил Савелий Митрофанович, государственная награда тебе светит, думаю, орден святого князя Святослава дадут, не ниже статусом. Во всяком случае, мы с Константином Константиновичем ходатайствуем именно об этой награде. Вот тут меня по-настоящему торкнуло. Что это, банальный розыгрыш? Нет, не могут два столь уважаемых человека так глумиться над бедным студентом. Значит, на самом деле награждать собираются. Из чего бы тогда комедию ломали, изображая хмурость на лицах? Это за что же? На мой вопрос ответил ректор. А за то, молодой человек, что ты нас не просто удивил, спровоцировав Потоцкого на применение запрещенного артефакта, но и выжил в результате схватки с практически неуязвимой демонической тварью. Также ты, Зубов, косвенно причастен к раскрытию широкомасштабной утечки за границу подобных артефактов, добываемых поисковыми группами в локальной зоне иной реальности, расположенной на землях графства Потоцких, дарованных этому роду государями российскими. Короче, ты у нас кругом герой. Мля, и снова не было гроша. Да вдруг Алтын. Интересная тут система награждения причастных. Не сомневаюсь, что непричастным также изрядно обломится. Не ошибусь, если у каждого из этих уважаемых мужей за сотни лет их честного служения государству российскому по иконостасу накопилось, Леонид Ильич Брежнев от зависти второй раз помрет. То-то они так буднично о моем грядущем ордене поведали. Нет, чтобы с помпой, мол, уважаемый Владимир Прохорович, поздравляем, ну и так далее. Что полагается говорить в таких случаях. Однако еще более радостной для меня вестью оказалось то, что со стороны великого рода Потоцких мне ничего не угрожает. Вот хорошо-то как, а то я весь извелся в думах, каким образом оградить себя от их нападок. Спасибо, ваше высокоблагородие, я по очереди низко поклонился каждому из присутствующих в кабинете патриархов, за что Тернового поблагодарил. Так вряд ли к моему награждению он не причастен. На этом о наградах. Пожалуй, закончим и перейдем к вещам более насущным. Ректор посмотрел на декана факультета артефакторики, передавая ему слово. Так вот, молодой человек, как вы смотрите на возможность пройти обучение в университете Экстигном, скажем, в течение года-полутора? Блин, вот это новость, похлеще ордена будет. Сам мечтал об этом. Получить диплом, откупиться от государственной повинности и вперед на вольные хлеба. Черт, неужели госпожа Фортуна, хе-хе. Подфартило, однако, прочитав роящиеся в моей голове мысли, господин Блинов тут же поспешил приземлить меня с небес на бренную землю. Зубов, проходишь экстренно полный курс обучения на факультете артефакторики, сдаешь положенные экзамены, зачеты и прочее. Твоя летняя практика на пограничной заставе пойдет тебе в зачет, как преддипломная. Более того, по выходе из стен МУН ты получаешь официальное звание грандмага артефакторики, а за это ты всего лишь послужишь 5 лет в мажеском корпусе. Подходящую твоим талантам должность мы тебе подыщем. Мдя, Алтын-то, выражаясь фигурально, оказался изрядно порубленным ушлыми менялами. Ну, деятели, морковку перед носом приличную повесили, получить сразу же следующую ступень, минуя звание дипломированного мага, это же здорово. А вот 5 лет носить венную форму, не есть хорошо, как надену портупею, все тупею и тупею. Ну это так к слову, разрешите подумать, ваше высокопревосходительство, думать бгинебгименно нужно, молодой человек, ухмыльнулся Савелий Митрофанович, тебе, Владимик, дги дня на размышления. Отправляйтесь, студент, думайте, размышляйте, непривычно официальным тоном добавил Константин Константинович, а теперь можете быть свободным. Интермедия 2. Господин майор, докладывает лейтенант жандармского корпуса Евграфов, в поместье все тихо, обитатели, в большинстве своем улеглись спать, все входы-выходы под контролем, разрешите начать операцию, разрешаю, голубчик, начинайте, солидного вида мужчина в форме майора жандармерии, кивнул головой, Михаил Григорьевич, только поаккуратнее там, есть, начинать, ваше высокоблагородие. После этих слов последовала негромкая команда и более сотни рядовых и унтер-офицерских чинов под командованием лейтенанта двинулась под покровом ночной темноты с разных сторон к особняку графов Потоцких. Двумя днями позже, довольно обширное подземелье с кирпичными стенами, украшенными причудливыми потеками извести и бурыми следами как давно высохшей, так и относительно свежей крови. С потолка свисают покрытые то ли ржавчиной, то ли все той же кровью протянутые через блоки цепи с жуткими крючьями на концах. По стенам расставлены другие пыточные приспособления. В центре пылающая жаровня, на решетке которой размещены инструменты весьма и весьма устрашающего вида. Помещение прекрасно освещено магическими светильниками. В пыточной четверо мужчин. Первый, одет в цивильное, обладает неприметной наружностью, прекрасно подходящий какому-нибудь чиновнику скромного ранга. Следующий был человеком высоким, весьма солидной комплекцией с весьма развитой мускулатурой, коей позавидовал бы всякий профессиональный борец, облачен в кожаный передник на голый торс, в руках витой кожаный хлыст. За небольшим письменным столом на стуле пристроился юноша субтильного сложения, со авторучкой в правой руке склонился над листом бумаги в полной готовности начать писать. Но самым колоритным, если так можно выразиться, персонажем, вне всякого сомнения, был висящий на дыбе мужчина практически без одежды, с основательно помятым окровавленным лицом и исхлестанным до мяса телом. «Ну-ка, Костолом», — чиновник обратился к палачу, — «полей клиента водицей. Видишь, сомлел бедолага. Будет сделано, Игнат Степанович». Гигант мухой метнулся в угол, где стояло ведро с водой, схватил емкости, подбежав к человеку на дыбе, ловко вылил содержимое прямо ему на голову. Висящий на цепях мужчина негромко замычал и распахнул веки. Через какое-то время речь его стала более-менее внятной. «Чего вы от меня хотите добиться? На предварительном допросе я все сообщил следователю. Вот же упертый человек!» Задорно всплеснул ручками тот, кого палач почтительно назвал Игнатом Степановичем. «Ну зачем, скажите, вам все это нужно? Дыба, хлыст, прижигание. Ведь можно чистосердечно излить душу, во всем раскаяться и с чистым сердцем взойти на плаху. Обладание запрещенными артефактами по закону не тянет на смертную казнь. Максимум, что мне грозит, пожизненная каторга». «Так это за обладание, ваша бывшая светлость», — более серьезным тоном произнес следователь. «Так вот, Войцех Добромилович, мы душевно побеседовали с вашей дражайшей супругой Софьей Казимировной. Женщиной она оказалась вполне сообразительной, на плаху вместе с вами идти не пожелала. Она со всей надлежащей искренностью поведала о делишках своего супруга, то есть ваших. Так вот, если вы расскажете о своих связях с голландской разведкой, а также сколько и каких артефактов из Козельской прорвы вам удалось сбыть нашему потенциальному противнику, члены вашего гнилого рода будут всего лишь лишены дворянского звания, всех чародеев избавит от магического дара, затем их отправит на вольное поселение, скажем, в Австралию. Там тепло, кенгуру скачут, птички всякие экзотические. Всяко лучше, чем на северо-востоке Сибири или на Аляске. Всяк рев, курва, мне бы мой магический дар, я бы вам всем здесь показал. Ну, скептически ухмыльнулся следок, ваш сынок господин Потоцкий уже все всем показал. В результате сгинул от своего же заклинания. Плохой вы, отец, не уследили за наследником. При упоминании о покойном Станиславе Войцех Добромилович аж зубами заскрипел. Действительно, понадеявшись на благоразумие отпрыска, даже не мог подумать, что тот умыкнет один из запретных артефактов из родового хранилища. Будь у него возможность вернуть прошлое, собственными руками задушил бы щенка, дабы отвести беду от рода Потоцких. К сожалению, это невозможно. Факт наличия запретных артефактов установлен. Более того, эта курица Софья растрезвонила жандармским дознавателям о его торговых махинациях с резидентами иностранных тайных служб, кои охотно и за большие деньги приобретали у него запрещенные к вывозу за пределы государства предметы. Ну что же, теперь, когда следователям практически все известно о его темных делишках с амстердамскими купцами из генеральной службы, а также их лондонскими коллегами. Это раньше Англия и Голландия были непримиримыми соперниками и врагами. Сейчас, закадычные друзья. Подумав еще с минуту, поляк кивнул головой. «Хорошо, я готов рассказать вам все с условием сохранения жизни и относительной свободы всем моим родственникам». «Вот и славненько», — удовлетворенно потер ладошки Игнат Степанович. «Чего-чего, а свободы у вашей родни, Войцех Добромилович, будет аж целый континент, это я вам обещаю». После чего он обратился к палачу. «Костолом, приведи господина графа в пристойный вид». Затем, переведя взгляд на писаря, сказал: «А ты, Степан, чтоб никуда не отлучался, через час показания снимать будем». «Слушаюсь, ваш высокобрать». Палач и писарь, будто сговорившись, рявкнули в две глотки, на что следователь лишь недоуменно покачал головой,